Конструкторы по-прежнему поддерживали связь с кораблем, запущенным 1000 лет назад. Сообщения, получаемые с борта, находились в пути немногим больше полустолетия.